Какого же рода злоупотребления позволяли себе последние, это обозначено в манифесте императрицы. Наша воля есть, чтоб при осмотре домов и при вывозе в карантин, и так он на месте, со всеми поступлено было со стороны начальников и приставленников со всем возможным человеколюбием и попечением, и чтоб всякой по своему состоянию все к жизни нужные выгоды имел. Всякое же угнетение, утеснение, грубость и нахальство всем и каждому запрещаем употреблять, наипаче же паки и паки наистрожайше запрещаем всем начальникам и подчиненным брать взятки, вынуждать у кого бы то ни было деньги и лихоимствовать под каким бы то ни было предлогом. Ни было как при осмотрах, так и при выводе в карантин. Слух же есть, что таковых беспорядков много ныне на Москве. От 2 августа Салтыков писал, что в доме у самого Еропкина оказалась чума, и потому этот генерал отказывается от исполнения своих обязанностей. Еропкин писал Брюсу, что с таким малым числом людей, какое у него, нет возможности действовать с успехом. Совет решил послать Еропкину рескрипт с убеждением остаться при должности, несмотря на то, что чума оказалась у него в доме. Решил также назначить в помощь Еропкину сенатора Собакина. И, кроме того, отправил к нему из Петербурга 12 человек гвардейских офицеров для исполнения его поручений. Московский медицинский совет представил о необходимости в кабаках продавать вино из окон, не впуская покупателей в двери, перевести экономическую слободу, построенную подле земляного вала, выбрать из хороших господских людей в десятки для ежедневного осмотра домов, для погребения умерших от чумы и к отвозу зараженных в больнице употребить каторжных. В Петербурге совет одобрил все эти меры, кроме последней, соглашаясь на употребление каторжных только разве для копания могил. Тогда же запрещено было вывозить из Москвы какие бы то ни было товары, зараженные домы, велено окуривать преимущественно серую, едущие в Петербург курьеры должны были объезжать Москву. Мы видели, что весною оцепление Москвы было предложено Салтыкову на его благоусмотрение, во сколько этого будет требовать распространение болезни. И тогда Салтыков признал оцепление бесполезным и невозможным. Но теперь, при усилении болезни, ввиду опасности, которая грозила другим областям и Петербургу, императрица сочла необходимым предписать московскому начальству это оцепление. 25 августа, присутствуя в Совете, она объявила, что хотя не надеется, чтоб была в Москве действительная язва, но запотребно почла, однако ж, принять все к истреблению продолжающейся там болезни меры, дабы не быть ответственную в упущении оных. Салтыков и тут не соглашался на оцепление. 30 августа он писал: «Карантины ныне учреждать нужды не видится, да уже и поздно, из Москвы почти все выехали, да и подлость вся бежит, маркетантов и хлебников мало осталось, и все боятся карантинов, магазинов запасных нет, никто в город не едет, ни безопасности голоду, зима приходит, дров не везут, народ уже и так уныл и обробел, карантины здешнему народу всего тяжелее, уже несколько и грозились на заставы». Московские сенаторы разделяли взгляд фельдмаршала и представили императрице о невозможности оцепления Москвы, ибо тому препятствуют положение города, состояние домов, жителей, их нравы и обычаи. 5 сентября Екатерина сама принесла в совет только что полученный из Москвы реляцию Салтыкова и доклад московских департаментов Сената о невозможности оцепления, также письмо Еропкина к Брюсу, где говорилось, что в Москве в двое суток умерло опасную болезнью 207, а другими болезнями 615 человек. Совет определил предписать московскому сенату и тамошнему начальству первое, что карантинные домы необходимы, и потому не только надобно оставить все прежние, но учреждать и новые, причем обнародовать, чтоб все жители объявляли тотчас частным надзирателям о больных для медицинского освидетельствования и отдаление заболевших, если болезнь окажется опасную или сомнительную, что всем тем, которые будут это исполнять, отдается на волю идти в карантин или оставаться дома, не сообщаясь, однако, ни с кем в продолжении 16 дней, но утаивающие о болезни непременно будут отвозимы в карантины. Для одной комнаты, где кто умрет опасную болезнью, целые дома не запирать, особенно когда строение разделено на части. Второе. Карантинные около Москвы заставы также нужны для хранения всей империи и должны быть учреждены по всем дорогам из Москвы в первых от камер-коллежского вала селениях. Третье. Отнюдь не надобно впускать в Москву приходящие из других мест с запасами обозы, а определять им места вне камер коллежского вала, где они от городских жителей должны быть отделены еще надолбами, и торг должен производиться в присутствии полиции. Четвертое. Харчевники, хлебники и квасники, одним словом, все торгующие съестным, не могут считаться праздными и излишними в городе людьми, а потому и нельзя их оттуда выпускать свободно, особливо в таком бедственном состоянии. Нужно, по крайней мере, собравши там остающихся, распределить их на части и установить между ними старост, которые бы за ними смотрели и за них отвечали.